На следующий день я был малость пришибленный, что и Андрей заметил. «Что с тобой? Случилось что-то?» – спросил он, когда первая пара закончилась. «Женюсь». Рассказывать, что по залету, не стал. Зачем? И так ведь хотел люди делать предложение, а о наших отношениях Андрей знал. «Поздравляю. Поверить не можешь, что согласилась», – усмехнулся парень, по-своему поняв мое состояние. «Наверное, да». «Она была бы полной дурой, если бы отказала тебе», – фыркнул Андрей, и на этом тема как-то сама собой заглохла. У нас еще три пары впереди было и новый рабочий день. После университета работать по основному профилю не смог. Сначала позвонил Алкснис, заявив, что нашел место под будущее конструкторское бюро для разработки реактивных самолетов. Тут же пришлось искать Цандера и Королева, радовать их этой новостью. Затем уже лично с ними встретился и познакомил между собой. Заодно и место осмотрели. Военные выделили под КБ пару помещений в невзрачном сером здании, которое они использовали под архив. Озадачил Фридриха Артуровича с Сергеем составлением технического обоснования под разработку будущего самолета и уже после этого вернулся в Кремль. Но день уже закончился, так что просто забрал подготовленные Андреем папочки на предприятие, чтобы на следующий день с утра поехать по ним с проверкой. Еще и парня предупредил, чтобы тот не терял меня, когда я на учебу не приду. Ну и лекции записал, мне их потом переписывать.